Точно в каждое из них было завернуто по солнцу. Лёлька раскраснелась. Казалось, даже загар подрумянил щеки, прогнав природную бледность и усталость, да и в глазах поубавилась синь. Они спустились к реке. Долго шли по набережной, вспоминая свободную Невскую воду. У храма Христа Спасителя перебрались на ту сторону и уже к вечеру добрались счастливые и усталые до нескучного сада. Было холодновато и ясно. Он смотрел на нее, как она шла вдоль воды, и отражение в реке, светло-серое пальто, чуть взбитое и схваченное бантом волосы, было пригашено сумерочностью воды. И казалось, там, в воде, идет она, а здесь, на земле, рядом с собой, ее отражение. В воде она была больше похожа на себя. Все меняется в человеке, даже кожа, но обличье, будь то светское или, как сейчас, монашеское, труднее сбросить, чем кожу. Какая-то скованность движений, робость шага, неловкость и нерасторопность речи напоминали о монастырской церкви, о сводах келий и трапезных монастыря. Вечером им выдали ключи от небольшого особняка в Староконюшенном. Хозяева, уральские заводчики, жившие в Москве по зимам, выехали в неизвестном направлении. Видно, жизнь пресеклась в квартире на полуслове. Подъехал грузовик, перенесли чемоданы и сундуки. Шофер, быть может, даже не дал сигнала и не включил фар. И тихо покатили по затененным и притихшим переулкам Большого мира, каким издавна был Арбат, и канули во тьму. Московская тьма, как топь, она принимает, но не отдает. Петру почудилось. Дом точно ожесточился. На Петра пошли в атаку и запахи, и вещи. Рядом со старым креслом, стоящим у камина, Петр увидел мельничку для кофе. Петр выдвинул ящик, и оттуда пахнуло нюхательным табаком. На кухне Петр нашел гончарный круг. Что делали на нем здесь? В прихожей, рядом с бархатным салопом, в каких ходят замоскворецкие купчихи в церковь, висел головной убор индейца, расцвеченный синими перьями. В мансарде, где красный угол сплошь был заставлен иконами, Петр обнаружил черный клобук. «Благочинный носит клобук?» — спросил он сестру, которая неотступно следовала за ним не столько из любопытства, сколько из страха. Она отрицательно повела головой. Казалось, она ответила, имея в виду прямой смысл этого вопроса, не осознав еще обидной для нее сути. Больше в этой комнате он не задерживался. А потом они пошли в галерею. И Петр увидел деревянный жёлоб. Длинный, хорошо сбитый жёлоб протянулся из одного конца галереи в другой. В конце деревянной канавки лежали красный деревянный шар и жестоко разметанные по сторонам фигуры. Видно, последнее, что сделал хозяин, навсегда покидая дом, тщательно подставил своих воинов, с веселой и злой удалью пустил по ним красный шар. Удар пришелся в самое ядро кона, и деревянные фигуры кинуло в разброс. Петр решил повторить удар, и к страху и трепету Лёльки, которая издали наблюдала за братом, выстроил деревянное воинство и пустил красный шар. Раздался гром, такой глубокий и мощный, что, казалось, эхо пронеслось по ближним и дальним комнатам. Как не силен был замах, шар едва докатился до того края канавки. Деревянное воинство продолжало стоять. А все-таки не просто Петру проникнуть в душу Лёльки, уразуметь ее суть. Чем она еще осчастливит Петра? Чем сокрушит? Если и был у нее когда-нибудь Бог, то это любовь к мужу. Большего Бога она не ведала.